Позади конторы Мигана находился старый сарай, на крышу которого вела пожарная лестница. Феллон, прижавшись к стене, прикреплял глушитель к своей чешке, оглядываясь по сторонам. Окна квартиры Мигана на последнем этаже были освещены, а шторы не опущены. До них было 20 метров. Он видел, как Миган ходит по комнате со стаканом в руке. Один раз к нему подошел Руперт и положил руку ему на плечо. Миган грубо оттолкнул его. С этой дистанции стрелять было трудно, особенно когда оружие находится в вытянутой руке. Однако такая задача не являлась невыполнимой. Феллон сосредоточился, сжал чешку двумя руками и прицелился в левое окно. Вскоре появился Миган со стаканом. Он смотрел на улицу. Феллон выстрелил. В комнате вдребезги разлетелось настенное зеркало, а Миган бросился на пол. Руперт, который смотрел телевизор, лежа на диване, живо обернулся. «Господи, посмотри в окно! Кто-то стрелял в меня!» Миган посмотрел на оконное стекло, на маленькую дырочку и на трещины, похожие на паутины. Затем обернулся к тому, что раньше было зеркалом. Он медленно поднялся. Руперт подошел к нему. «Послушай-ка, мой утенок», — сказал он, — «тебя становится чертовски опасно посещать». Миган отстранил его с бешенством. «Иди принеси мне выпить, дурачина! Мне надо подумать!» Двумя минутами позже зазвонил телефон. Когда он снял трубку, то услышал щелчок, потому что звонили из телефонной кабинки, а затем раздался голос, когда монетка провалилась. «Это вы, Миган? Знаете, кто говорит?» — спросил Феллон. «Негодяй!» — пророкотал Миган. — «Чего ты добиваешься?» «На этот раз я промазал, но этого я и хотел. Помните об этом и скажите вашим молодчикам не подходить к церкви святого имени. Это и вас касается». Он повесил трубку, Миган тоже. Он повернулся, бледный от ярости, и Руперт протянул ему стакан. «Ты неважно выглядишь, утеночек. Плохие новости!» «Феллон!» – прошипел тот сквозь зубы. «Это был мерзавец Феллон, и он промахнулся, потому что хотел этого!» «Не страшно, малыш, ты же знаешь, что я всегда рядом!» «Да, правда!» – сказал Миган. «А я и забыл!» И сильно ударил его кулаком в живот. Было поздно, когда Феллон вернулся. Намного позже, чем он рассчитывал, и Дженни не было видно. Он снял ботинки, прежде чем подняться по лестнице, и потихоньку прошел в свою комнату. Он разделся, лег и зажег сигарету. Он устал, денек выдался прескверный, тут раздался легкий стук в дверь. Она открылась, и на пороге появилась Дженни. На ней была ярко-голубая нейлоновая ночная рубашка, волосы скреплены лентой, а лицо умыто. «Полчаса назад звонил Джек Миган», — сказала она. «Он сказал, что хочет вас видеть утром». «Он сказал, где?» «Нет, он приказал мне передать, что встреча будет с глазу на глаз, и что машина придет за вами в 7:30. Что-то рановато для него, не правда ли?» «Я не знаю. Я ждала. Вы сказали, что уходите на час и не пришли. Прошу прощения. Я не мог поступить иначе. Поверьте мне». «Я верю вам», — сказала она. «Вы первый за многие годы, кто не отнесся ко мне как к чему-то, что не жаль растоптать носком ботинка». Она расплакалась. Не говоря ни слова, он отдернул одеяло и протянул руку. Она подбежала к нему и вытянулась рядом. Он выключил свет. Она рыдала, уткнувшись лицом в его плечо. Он прижал ее к себе, погладил по голове, и через некоторое время она уснула. Глава 10. Эксгумация. Машина, которая пришла за Феллоном на следующий день в 7 утра, оказалась черным лимузином для похоронных процессий. За рулем сидел Уорли в строгом голубом костюме и шоферской кепке. Больше никто в салоне не сидел. Феллон сел на заднее сиденье и хлопнул дверцей. Он наклонился, чтобы отодвинуть стеклянную загородку между шофером и пассажирами. «Хорошо», — сказал он, когда Уорли тронул автомобиль с места. «Куда мы едем?» «На католическое кладбище». Феллон, который закуривал первую сигарету за день, подскочил, и Уорли поспешил добавить успокаивающим голосом. «Не беспокойтесь, мистер Феллон, не нужно. Просто мистер Миган сегодня утром проводит эксгумацию». «Эксгумацию?» «Ну да, такое часто случается, и мистеру Мигану нравится лично присутствовать на подобных мероприятиях. Он очень добросовестно относится к своей работе». «Охотно верю. А что необычного в данном случае?» «Да ничего особенного. Он, видно, решил, что вам будет интересно посмотреть. Человек, которого сегодня откопают, был немцем. Умер около 18 месяцев назад. У его жены не было возможности перевезти останки в Германию. А теперь она получила небольшое наследство и хочет похоронить его в Гамбурге». «Ах, мистер Феллон, похороны – это захватывающая работа. Все время происходит что-нибудь новое». «Не сомневаюсь», — сказал Феллон. 10 минут спустя они приехали на кладбище. Уорли шел впереди. Он вошел в ворота, прошел по аллее, минуя часовню и домик смотрителя. Затем ступил на узкую дорожку. Искомое захоронение представляло собой холмик, накрытый брезентом. Около 12 человек стояли там, а в стороне находились грузовик и два автомобиля. Миган стоял у одного из них и разговаривал с человеком с сальными серыми волосами в резиновых сапогах. На голове у Мигана была надета черная шляпа с круглыми полями и все то же узкое пальто. Доннер держал над ним зонтик. Когда Феллон вышел из машины и зашлепал по лужам к ним, Миган повернул голову, улыбнулся и произнес: «А, вот и вы! Позвольте представить, мистер Адамс, инспектор по охране общественного здоровья. Мистер Феллон, один из моих служащих». Адамс пожал руку Феллону и сказал Мигану: «Пойду посмотрю, как там дела, мистер Миган». Он отошел. Феллон спросил: «Ну и в какую игру мы будем играть теперь?» «Ни в какую. Это очень специальное мероприятие. Затем у меня похороны, так что я все утро буду занят. Но думаю, что мы улучшим момент для разговора. Мы могли бы сделать это в машине по дороге. А сейчас я прошу вас остаться здесь и сыграть роль служащего фирмы. Это дело сугубо частное. Смотритель кладбища будет недоволен, если узнает, что кто-то чужой проник внутрь». Он подошел к могиле. Доннер нес за ним зонт, а Феллон шел следом. Вонь была ужасающая. Он в жизни не нюхал ничего хуже. Когда он наклонился над открытой могилой, то увидел, что изнутри она покрыта известью. «Внутри стоит вода, 50 сантиметров, мистер Миган», — сказал инспектор Адамс. «Осушение невозможно. Глины слишком много, так что гроб должно быть в жалком состоянии. Возможно, он весь раскрошился. Это случается. Самый раз иметь запасной». Миган подал знак двум могильщикам, которые вытащили из кузова грузовичка большой дубовый гроб и поставили его возле могилы. Его открыли, и Феллон увидел, что изнутри он обит цинком. Старый гроб, кладется внутрь, а сверху кладется крышка», — объяснил Миган. «Все очень просто. Крышка должна прилегать герметично. Проследите за этим в присутствии инспектора Адамса. Таков закон, когда перевозят трупы из одной страны в другую самолетом». Тут началась возня, и, повернув головы, они увидели, как шестеро людей вынимают гроб из могилы. Под ним были протянуты ремни, чтобы в пределах возможного помешать его разрушению. Но все-таки одна доска упала, и все увидели истлевшие ноги, лишенные пальцев. Распространилась ужасная вонь, и она усиливалась, пока несчастные могильщики тащили гроб к новому саркофагу. Казалось, что Миган очень доволен всем этим делом. Он подошел ближе и отдавал приказы. «Внимание там! Осторожно! Чуть левее! Вот так! Вот!» Старый гроб упал внутрь нового. Крышка была закрыта. Он с торжествующим видом повернулся к Феллону. «Я же говорил вам, что это просто, не так ли? Теперь надо спешить. У меня кремация в 9:30. Могильщики были страшно измучены. Один из них закурил дрожащими руками и сказал Феллону с дублинским акцентом: «Это правда, что его сегодня отправляют самолетом в Германию?» «Кажется, да», — старик скорчил гримасу. «Думаю, пилоту придется открыть окна, чтобы не задохнуться». Эта шутка была достойна смеха Феллона. По пути обратно за руль сел Доннер, а Феллон с Миганом устроились сзади. Миган открыл небольшой шкафчик, устроенный в перегородке между шофером и пассажирами, и извлек оттуда термос и полбутылки коньяка. Он наполнил чашку кофе до половины и плеснул туда добрую порцию алкоголя. «Вчера вечером», — сказал он, откидываясь на спинку сиденья, — «вы поступили очень глупо. Я не назвал бы это дружеским жестом. Что заставило вас предпринять такой трюк? Вы даете обещание оставить священника в покое, а затем отправляете О'Хару громить церковь. Просто счастье, что я успел вовремя. Мы с О'Харой старые приятели, если можно так выразиться. Кстати, он смылся. Теперь вы до него не скоро доберетесь. Ты провел время с пользой». Миган добавил еще коньяку в кофе. «Должен признаться, что отец Дакоста мне немного надоел. Он не был очень-то любезен, когда я пришел к нему поговорить. Я даже предлагал ему помощь, хотел дать денег на ремонт. И вы вообразили, что он примет ее?» Феллон разразился смехом. «Вот так шуточки». Миган пожал плечами. «Что с того, что эти деньги не были бы дружеским жестом?» «Ну да, это похоже на то, как Билли подсматривает у Дженни Фокс», — съязвил Феллон. «Когда вы, наконец, решите пристроить куда-нибудь этого червяка? Он в туалет без сопровождения сходить не может». Лицо Мигана помрачнело. «Это мой брат. У него есть недостатки, а у кого их нет? И если кто-нибудь причиняет зло ему, значит, он вредит и мне». Феллон зажег сигарету, и Миган широко улыбнулся ему. «По большому счету, Феллон, ты меня не знаешь. Другую мою сторону. Организация похорон. Вы к ним относитесь серьезно». Это было скорее умозаключением, нежели вопросом, и Миган важно покачал головой. «Смерть нужно уважать. Это серьезное ремесло. Слишком многие относятся к нему пренебрежительно в наши дни, а мне нравится все, что сделано солидно». «Сомневаюсь. Вот почему я подумал, что было бы интересно сегодня увидеться вот так, с глазу на глаз, что это будет тебе интересно. Кто знает, может быть, ты сделаешь карьеру в этой области». Он положил руку Феллону на колено, и тот отстранился. Ниган ничуть не обиделся. «Наконец, можно для начала взглянуть на отличную кремацию. Посмотрим, что ты об этом скажешь». Он подлил себе еще кофе, плеснул туда коньяк и с довольным вздохом откинулся на сиденье. Крематорий носил название «Сосновая роща». И когда автомобиль проехал портал, Феллон удивился, увидев на табличке имя Мигана, как одного из шести совладельцев крематория. «У меня 51% с дохода!» – похвастался Миган. «Это самый современный крематорий на всем севере Англии. У нас тут даже сад есть, увидишь. Это, конечно, стоит нам собственной кожи, но зато к нам едут отовсюду». Дом смотрителя находился рядом с въездным порталом. Они миновали его и увидели очень красивое здание с колоннами. Миган постучал в перегородку, и Доннер остановил машину. Миган опустил стекло. «Это называется колумбарий», — объяснил он. «Есть такие люди, которые любят хранить урну, поместив туда останки. Так вот здесь есть ниши, вот в этой стене. Она почти вся заполнена, но мы собираемся в дальнейшем отказаться от этой практики». «И что же вы предлагаете?» «Рассеивание пепла», — серьезно ответил Миган. «Рассеивание его в траве, проникновение его в почву. Мы выходим из земли, мы в нее возвращаемся. Я покажу тебе, если захочешь, после церемонии». Феллон не нашелся, что ответить. Этот человек ужасно серьезно к себе относился. Даже не верилось. Феллон замер в своем углу и стал ждать дальнейших событий. Часовня и печь крематория располагались в центре территории, в нескольких сотнях метров от центрального портала. И на это были причины. Уже несколько машин были припаркованы неподалеку. Рядом стоял катафалк с гробом. За рулем сидел Бонатти. «Обычно гроб привозят заранее, если семья согласна. В наше время, когда на дорогах много машин, нельзя себе позволить традиционную похоронную процессию». Некоторое время спустя приехал лимузин и еще три машины. Билли сидел рядом с шофером, первый из них. Миган вышел из машины и, сняв шляпу, пошел выразить соболезнования семье умершего. Это был замечательный трюк. Феллон с искренним удовольствием наблюдал за происходящим. Миган переходил от одной группы к другой. Лицо его было скорбно, походка важная. Особенно хорош он был в обращении с пожилыми дамами. Гроб был перенесен в часовню. Семья последовала туда же. Миган подошел к Феллону. «Иди сюда, здесь хорошо видно». Помещение было очень маленьким, все выглядело искусственно, как и музыка, записанная на пленку. Это была церковная музыка с хором. Феллон испытал облегчение, когда церемония окончилась. Шторы были задернуты при помощи специальной автоматической системы. Гроб скрылся за ними. «Теперь конвейерная лента доставит гроб в зал кремации», — прошептал Миган. «Когда они уйдут, я проведу тебя туда». Он снова проделал свой номер с родными покойника. Сочувственное похлопывание по спине, пожатие руки старой даме — этого было достаточно, однако это поддерживало. Наконец, все было закончено. И он подал знак Феллону. Они обогнули здание, и он открыл заднюю дверь. Они вошли. Внутри находились четыре огромных цилиндрических печи. Две из них ужасно гудели, одна молчала. Четвертую чистил человек в белой блузе. Миган небрежно поздоровался с ним. «Достаточно, Артур. Здесь все автоматизировано. Пойдем, покажу». Гроб, который Фэллон видел в часовне, стоял рядом на тележке. «В стене находятся дверцы, покрытые резиной», — объяснил Миган. «Лента подает гроб через них прямо на тележку». Он толкнул ее к свободной печи. Гроб оказался прямо напротив входного отверстия и легко проскользнул внутрь. Миган закрыл дверцу печи и опустил красный рубильник. Тотчас же раздалось гудение, и Миган увидел через стеклянное окошечко, как в печи заплясали язычки пламени. «Вот и все», — сказал Миган. «Эти печи работают на тепловом излучении. Это последнее слово техники. Весь процесс с начала до конца длится всего час, и не нужно никакого предварительного подогрева. Как только стрелка дойдет до 1000 градусов, гроб сгорит, словно тряпка». Фэллон посмотрел в окошечко и увидел, что гроб действительно вспыхнул. Он увидел еще, как вспыхнули волосы на голове покойника, и торопливо отвернулся. Миган подошел к печи, которую чистил Артур. «Посмотри сюда! Вот что от тебя останется!» Все, что останется, было скелетом, точнее, пепельным контуром скелета, который Артур собирал специальной метелкой. Останки легко превращались в пыль и смешивались с пеплом, лежащим чуть ниже, под металлической решеткой, на которой остался скелет. Затем пепел поступил в металлическую коробку, которую Миган взял и перенес к другому аппарату. «Это пульверизатор», — продолжал он свое объяснение и опрокидывая содержимое коробки внутрь. «Смотри хорошенько. 2 минуты, и все готово». Он нажал на кнопку, и аппарат заработал с ужасным лязгом. Когда Миган решил, что времени прошло достаточно, он остановил мотор и вытащил металлическую урну, которую показал Фэллону. Она была на 3/4 заполнена серым порошком. «Обрати внимание, мы всегда готовим этикетку для урны. Это очень важно. Здесь все организовано по системе кругооборота. Никакой возможности ошибки», — сказал Миган, открывая ящик и доставая оттуда плотную карточку с черной каймой. «Мы называем это «Покойся с миром». Пойдем, я покажу тебе последний акт». Они подошли к зеленой клумбе, у которой трудился садовник. Рядом с ним стояла тележка. Миган позвал его. «Предстоит работа, Фред. Отметь это в своей черной книжечке». Садовник извлек из кармана записную книжку, где были записаны данные с карточек на урнах. «Номер 537, мистер Миган», — объявил он, когда закончил. «Очень хорошо, Фред. Займись этим». Садовник подошел к участку, помеченному указанным номером, и высыпал пепел в траву. Затем специальной метелочкой прошелся сверху, чтобы земля впитала останки человека. «Ну вот», — сказал Миган Фэллону, — «вот и вся история. Прах обращается в прах. Карточка «Покойся с миром» и соответствующий номер. Это все, что остается». Они пошли обратно к часовне. «Что касается меня, — сказал Миган, — то я предпочел бы обычные похороны. Это более достойно. Но нужно давать людям то, что они хотят». Они повернули за угол и увидели Доннера и Уорли, которые приехали уже с другим лимузином. Билли и Бонатти уехали. Показался директор крематория. Ему нужно было поговорить с Миганом, и Фэллон на какое-то время остался один. В носу у него все еще стоял запах разрытой могилы. Внутри часовни, рядом с входной дверью, находился туалет, и он пошел туда, чтобы ополоснуть лицо и руки холодной водой. Одно из стекол в окошке над раковиной было разбито, туда проникали капли дождя. На несколько мгновений Фэллон застыл в неподвижности, ощущая себя опустошенным. Скрытая могила, ноги без пальцев, вываливающиеся из гроба, представляли собой прекрасное зрелище для начала дня. А теперь еще и это. В конце концов, от человека остается так мало, всего лишь горстка пепла. Когда он вышел, то увидел, что его ждет Миган. «Ну вот», — сказал он, — «хочешь посмотреть еще?» «Я обошелся бы без этого, если можно». Это рассмешило Мигана. «У меня еще две кремации утром. Но это ничего не значит. Уорли отвезет тебя к Дженни. Вот только в такую погоду не следует гулять. Если, конечно, в этом нет необходимости». «Если бы я был на твоем месте, я остался бы здесь. Это интересно. Это пламя Господне. Оно такое же горячее, как, кстати, наша Дженни. Так что и о ней подумай. Я знаю. Вы мне уже говорили это». Фэллон сел на заднее сиденье лимузина, и Уорли поехал. Вместо того, чтобы следовать главному порталу, он свернул на узкую аллею и повернул направо. «Я думаю, что для вас это ничего не значит, мистер Фэллон, а я выигрываю 3 километра». Они подъехали к небольшим воротам. Уорли вышел, открыл их, проехал и снова вышел, чтобы закрыть выход. Дорога находилась в 50 метрах в конце аллеи. Пока они ехали в центр города, Фэллон сказал: «Можешь высадить меня где угодно, Чарли». «Но вы не должны так поступать, мистер Фэллон. Вы же сами знаете, что не должны. Вы же слышали, что сказал мистер Миган. Я должен отвезти вас к Дженни. Ну так передай мистеру Мигану мои наилучшие пожелания и скажи, что у меня возникли другие планы». В этот момент они ехали по Рокингам-стрит, и когда машина поравнялась с церковью Святого Имени, Фэллон внезапно перегнулся через спинку переднего сиденья и выключил зажигание. Машина начала тормозить, и он выпрыгнул на дорогу. Уорли посмотрел, как он входит в церковь, и торопливо завел мотор, чтобы скорее доложить шефу о случившемся.